сукно на Сухаревскую военную швальню поставил новый завод Ивана Бровкина, построенный на реке Неглинной у Кузнецкого моста. Интересанами в дело вошли Меншиков и Шафиров. Преображенский приказ уплатил вперед 100 тысяч рублей за поставку кафтанного сукна. Меншиков хвалился Петру, что «суконцеде поставит он не хуже гамбургского». Поставили дерюгу пополам с бумагой. Алексашка Меншиков в воровстве рожден, вором был и вором остался. «Ну, погоди», — думал Петр, нетерпеливо дергая вожжами. Александр Данилович сидел на кровати, пил рассол после вчерашнего шумства. Гуляли до 7 часу. В синих глазах муть, веки припухли. Чашку с огуречным рассолом держал перед ним домашний дьякон по прозванию Педрила. Зверогласный и звероподобный мужчина, без вершка сажень росту, в обхват, как бочка. Сокрушаясь, лез пальцами в чашку. — Ты, огурчик, пожалуй, накся! — Иди к черту! Перед пышной кроватью сидел Петр Павлович Шафиров с приторным, раздобревшим, как блин, умным лицом, с открытой табакеркой наготове. Он советовал пустить кровь, полстакана или накинуть пиявки на загривок. «Ах, свет мой, Александр Данилович, вы прямо губите себя неумеренным употреблением горячащих напитков. Иди ты туда же!» Диакон первый увидел в окошко Петра. Никак Грозин пожаловал. Не успел спохватиться. Петр вошел в спальню и, не здороваясь, прямо к Александру Даниловичу, ткнул ему под нос солдатский кафтан. «Это лучше гамбургского? Молчи, вор, молчи! Не оправдаешься!» Схватил его за грудь, за кружевную рубаху дотащил до стены, и когда Александр Данилович, разинув рот, уперся, начал бить его со стороны на сторону. У того голова только болталась. Сгоряча схватил трость, стоявшую у камина, и ту трость изломал об Алексашку. Бросив его, повернулся к Шафирову. Этот смирно стоял на коленях около кресла. Петр только подышал над ним. «Встань!» — Шафиров вскочил. «Дрянное сукно все продашь в Польшу, королю Августу, по той цене, как я вам платил. Даю неделю сроку. Не продашь. Быть тебе битым кнутом на козле, сняв рубаху. Понятно?» «Продам? Много раньше продам, ваше царское величество. А мне с Ванькой Бровкиным поставите доброе сукно взамен, Минхерц. Господи!» — сказал Алексашка, вытирая сопли и кровь. «Да когда же мы тебя обманывали? Ведь с этим сукнецом-то что вышло? Ладно, вели завтракать».